Глава 4. Чужая жизнь. Рваные полосы света проплывали мимо. Дэвид Старр ощутил сильное покалывание во всем теле и давление на спину. Последнее объяснялось тем, что он лежал лицом вверх на жестком матраце. А покалывание, как он знал, было последствием действия Станнера, оружия, которое парализовало нервное окончание у основания мозга. Прежде чем полосы света приобрели смысл, прежде чем он полностью осознал происходящее, Дэвид почувствовал, что его трясут за плечи и шлепают по щекам. Свет устремился в его открытые глаза, и он поднял ноющую руку, чтобы предотвратить следующий шлепок. Над ним склонился Верзила. Его маленькое кроличье личико с круглым, вздернутым носом придвинулось совсем близко. «Клянусь Ганимедом, я уже думал, что тебя прикончили», — сказал он. Дэвид приподнялся на онемевшем локте. «Я так себя чувствую, будто это почти правда. Где мы?» «В фермерской тюрьме. Бесполезно пытаться выбраться. Двери закрыты, окна зарешетчены». Голос его звучал угнетенно. Дэвид пощупал под рукой. Бластера не было. «Естественно. Это можно было ожидать». «Тебе тоже досталось Станнера, Верзила?» — спросил он. Верзила покачал головой. «Зуки сложил меня рукоятью пистолета». Малыш с отвращением осторожно потрогал голову. Потом выпалил. «Но я перед этим чуть не сломал ему руку». За дверью послышались шаги. Дэвид сел. Вошел Хеннес. С ним пожилой человек с вытянутым усталым лицом. Его бледно-голубые глаза под густыми седыми бровями, казалось, постоянно щурились. На нем был городской костюм вполне земного типа. Даже марсианских сапог на нем не было. Хеннес заговорил сначала с Верзилой. «Убирайся в столовую, и если только выйдешь, без разрешения будешь разорван надвое». Верзила скорчил рожу, махнул Дэвиду. «Пока, землянин!» И вышел с громким топотом. Хеннес проводил его взглядом, закрыл дверь. Потом повернулся к человеку с седыми бровями. «Это он, мистер Макиан. Называет себя Уильямсом». «Вы рисковали, Хеннес. Если бы он умер, вместе с ним исчезла бы ценная нить». Хеннес пожал плечами. «Он был вооружен. Мы не могли иначе. Во всяком случае, он перед вами, сэр». Дэвид отметил, что они говорят о нем так, будто его здесь нет, или он неодушевленная часть кровати. Макиан повернулся к нему. Взгляд его был жестким. «Я хозяин этого ранчо. Свыше 100 миль в любом направлении — все это владение Макиана. Я указываю, кого освободить, а кого заключить в тюрьму. Я говорю, кто работает, а кто голодает. Даже кто живет и кто умирает. Ты меня понял?» «Да», — ответил Дэвид. «Тогда отвечай откровенно, и тебе нечего бояться. Но если попытаешься что-нибудь скрыть, мы все равно узнаем. И тогда придется тебя убить. Ты по-прежнему понимаешь меня?» «Понимаю». «Тебя зовут Уильямс?» «Таково мое имя на Марсе». «Ладно. Что ты знаешь о пищевых отравлениях?» Дэвид спустил ноги с кровати и начал рассказывать. «Моя сестра умерла, когда поела хлеба с джемом. Ей было всего 12 лет. И она лежала мертвая, а на губах джем. Мы вызвали врача. Он сказал, что это пищевое отравление, и велел ничего не есть в доме, пока он не вернется со специальными инструментами. Он так и не вернулся. Вместо него пришли другие. Пришел большой начальник. С ним сыщики. Начальник велел нам описать все происшедшее. И сказал, что это был сердечный приступ. Мы пытались спорить с ним. Это нелепо, у сестры было здоровое сердце, но он нас не слушал. Сказал, что если будем распространять глупые сплетни о пищевом отравлении, у нас будут неприятности. Банку джема он забрал с собой. Даже рассердился на нас за то, что мы вытерли джем с губ сестры. Я попытался связаться с врачом, но медсестра уверяла, что его нет. Я ворвался в кабинет. Врач был там. Он сказал, что его диагноз неверен. Он, похоже, боялся разговаривать со мной. Я пошел в полицию. Но там меня не стали слушать. Джем из банки, которую забрал тот человек, был единственным, чего в этот день не ели остальные. Банку только что открыли. Ее привезли с Марса. Мы люди старомодные и предпочитаем обычную пищу. Джем был единственным марсианским продуктом в доме. Я рылся в газетах, пытаясь выяснить, были ли еще случаи пищевых отравлений. Все это казалось мне очень подозрительным. Я даже поехал в интернациональный город, ушел с работы и решил так или иначе выяснить, кто убил мою сестру, кто за это отвечает. Но всюду натыкался на глухую стену. А потом появились полицейские с ордером на мой арест. Я почти ожидал этого и опередил их на шаг. Сюда, на Марс, я явился по двум причинам. Во-первых, это единственная возможность не попасть в тюрьму, хотя сейчас мне так уже не кажется. Во-вторых, потому что кое-что я все-таки узнал. В ресторанах интернационального города было несколько случаев подозрительных смертей. И во всех этих случаях к столу подавали марсианские деликатесы. Поэтому я решил, что найду ответ на Марсе. Макиан тер пальцем подбородок. Он сказал: «Звучит правдоподобно. Как вы считаете, Хеннес?» «Нужно взять у него имена и даты, и все проверить. Мы ведь не знаем, кто он на самом деле». Голос Макиана звучал почти жалобно. «Вы ведь понимаете, что мы не можем этого сделать? Я не хочу, чтобы поползли слухи. Это поставит под угрозу синдикат». Он повернулся к Дэвиду. «С тобой поговорит Бенсон, наш агроном». Потом снова повернулся к Хеннесу. «Оставайтесь здесь до прихода Бенсона». Примерно через полчаса пришел Бенсон. Все это время Дэвид лежал на кровати, не обращая никакого внимания на Хеннеса. Тот отвечал ему тем же. Открылась дверь, и послышался голос. «Я Бенсон». Мягкий и неуверенный голос принадлежал круглолицому человеку лет 40 с редеющими волосами песочного цвета и в очках без оправы. Его маленький рот растянулся в улыбке, и он произнес: «А вы, вероятно, Уильямс?» «Верно», — ответил Дэвид Старр. Бенсон внимательно оглядел молодого землянина, как бы исследуя его взглядом. Потом спросил: «Вы расположены к насилию?» «Я безоружен», — ответил Дэвид. «И нахожусь на ферме полной людей, готовых убить меня, если я что-то сделаю не так». «Верно. Не оставите ли нас, Хеннес?» Хеннес вскочил на ноги. «Это опасно, Бенсон!» «Пожалуйста, Хеннес». Бенсон коротким взглядом посмотрел сквозь очки. Хеннес что-то проворчал и раздраженно шлепнул рукой по голенищу сапога и вышел. Бенсон закрыл за ним дверь. «Видите ли, Уильямс, за последние полгода я стал тут важной шишкой. Даже Хеннес меня слушается. Но я все еще не привык к этому». Он опять улыбнулся. «Скажите, мистер Макиан говорит, что вы были свидетелем смерти в результате пищевого отравления». «Умерла моя сестра». «О!» — Бенсон покраснел. «Извините, я понимаю, что это для вас болезненная тема, но не расскажете ли подробности? Это очень важно». Дэвид повторил то, что рассказывал раньше Макиану. Бенсон спросил: «И все произошло быстро?» «От 5 до 10 минут после еды». «Ужасно, ужасно. Вы даже не понимаете, как это ужасно». Он нервно потирал руки. «Во всяком случае, я хочу кое-что объяснить вам, Уильямс. И хотя о многом вы догадывались сами, я чувствую вину за смерть вашей сестры. Все мы на Марсе виноваты, пока не раскроем загадку. Видите ли, эти отравления продолжаются уже несколько месяцев. Кое-кто из нас начинает понимать суть происходящего. Мы проследили путь всей отравленной пищи и уверены, что ее нет ни на одной ферме. Но кое-что выяснилось. Вся отравленная пища отправляется из Винград-Сити. Остальные два города ни при чем. Это, несомненно, указывает на источник инфекции в самом городе, и Хэнне занимается этим направлением. Он по ночам ездит в город в собственные разведывательные экспедиции, но пока ему ничего не удалось выяснить. — Понятно. Это объясняет замечание Верзилы, — сказал Дэвид. — Что? — Лицо Бенсона удивленно дернулось, потом прояснилось. «А, вы имеете в виду того малыша, который все время кричит? Да, он однажды заметил отъезд Хэноса, и Хэнос вышвырнул его с фермы. Хэнос очень вспыльчивый человек. Я думаю, он был неправ. Нет никакого сомнения, что весь яд проходит через Винград-Сити. Это порт целого полушария. Сам мистер Макиан считает, что инфекция сознательно распространяется какими-то людьми. Он и некоторые другие члены синдиката получили предложение продать фермы по смехотворно низким ценам. Но есть ли связь между предложением и этой ужасной историей? Дэвид внимательно слушал, потом спросил. «А кто сделал эти предложения?» «Откуда нам знать?» Я видел письма. Там говорится, что если предложения будут приняты, синдикат получит закодированное послание на определенной волне. В письмах также говорится, что с каждым месяцем цена будет понижаться на 10%. А нельзя проследить, откуда эти письма? Боюсь, что нет. Они пришли обычной почтой с пометкой «Астероиды». Можно ли отыскать кого-нибудь в астероидах? «Поставили ли в известность планетарную полицию?» Бенсон негромко рассмеялся. «Думаете, мистер Макиан или любой другой член синдиката обратится по такому поводу в полицию? Для них это объявление войны. Вы не понимаете марсианский менталитет, мистер Уильямс. Здесь не обращаются к закону, если уверены, что справятся самостоятельно. Ни один фермер так не поступит». Я предложил, чтобы информацию довели до сведений Совета науки. Но мистер Макиан не согласился даже на это. И он сказал, что Совет и так этим занимается, без всякого успеха, и он постарается обойтись без него. И тут на сцене появляюсь я. Вы тоже этим занимаетесь? Да, я ведь местный агроном. Так назвал вас мистер Макиан. Угу. Строго говоря, агроном должен заниматься сельскохозяйственной наукой. Меня учили поддерживать плодородность почвы, правильный севооборот и прочее. Агрономов немного, и тут можно выдвинуться, хотя фермеры иногда теряют терпение и считают нас, выпускников колледжей, слабоумными резонерами без всякого практического опыта. Но я прошел дополнительную подготовку в области ботаники и бактериологии, поэтому мистер Макиан назначил меня старшим во всей программе по расследованию пищевых отравлений на Марсе. Остальные члены синдиката с этим согласились. И что же вы обнаружили, мистер Бенсон? Не больше, чем Совет науки. Это неудивительно, учитывая, насколько меньше у меня оборудования и научной помощи сравнительно с Советом. Но я разработал некоторые теории. Отравление происходит слишком быстро и может вызываться только бактериальным ядом. Во всяком случае, об этом говорит поражение нервов и все остальные симптомы. Я подозреваю сугубо марсианские бактерии. Что? На Марсе есть жизнь, знаете ли. Когда на нем впервые появились земляне, здесь уже были простейшие формы жизни. Огромный водоросль, чей сине-зеленый цвет был замечен в телескопы еще до начала космических путешествий. На водорослях были обнаружены бактериальные формы и даже маленькие насекомоподобные существа, которые свободно передвигались, но питались как растения. Они по-прежнему существуют? Конечно! Мы очистили от них большие площади поверхности, прежде чем превратить их в фермы, и заселили почвы земными бактериями, необходимыми для растений. Но на неосвоенных землях марсианская жизнь по-прежнему процветает. Но как она может поражать наши растения? Хороший вопрос. Видите ли, марсианские фермы не похожи на земные, к которым вы привыкли. На Марсе фермы не открыты солнцу и воздуху. Марсианское солнце не дает достаточно тепла для земных растений, и тут нет дождей. Но зато есть хорошая плодородная почва и достаточно двуокиси углерода, которые в основном питаются растения. Поэтому растения на Марсе живут под огромными стеклянными плитами. Их высаживают, за ними ухаживают, их убирают почти полностью автоматически, так что наши фермеры — это прежде всего механизаторы. Фермы искусственно орошаются системой, берущей начало у ледяных шапок и охватывающей всю планету. Я вам все это рассказываю, чтобы вы поняли. Трудно обычным путем заразить растения. Поля закрыты и охраняются со всех сторон, но только не снизу. «А что это значит?» — спросил Дэвид. «Это значит, что внизу находятся марсианские пещеры, а в них могут жить разумные марсиане». «Люди?» «Нет, не люди, но разумные существа. У меня есть основания, что на Марсе живут разумные существа, заинтересованные в том, чтобы стереть землян с лица своей планеты».